Трудоголик или тиран? Вообще, мы уже говорили немного об этом, но все же в общих чертах напомним. Это начальник, который кроме работы думает только о работе. Главное, чего может требовать от вас такой начальник – работы и только работы. Его стремления могут быть вполне даже благородными – процветание фирмы и ее сотрудников, но при этом главные страдальцы и страдалицы – именно работники фирмы. Ваша задача в борьбе с таким начальником – строгое выполнение всех возложенных на вас обязанностей. Ваш образ должен быть очень строгим. Вам следует избегать трепов не по делу, частых отлучек с работы и тому подобных вещей, могущих создать о вас нелестное для вашего начальника-трудоголика впечатление.